полковник Голубков со стереотрубой укрылся метрах в 40 от того места, куда подъезжал патрол. Док с такой же трубой и с такой же насадкой для ночного видения сбоку от тропы, чтобы контролировать общую обстановку. Самая трудная задача выпала Мухе — вывести графскую челядь на тропу и самому не подставиться под пулю снайпера. Я сначала хотел взять это на себя, но после спора все же остановились на Мухе. Он был самым маленьким и самым быстрым, а это здесь было главным. Ему отдали глок с глушителем. Голубкову трубачевский кольт с приказом не стрелять ни при каких обстоятельствах, потому что этот громобой поднял бы по тревоге весь погранокруг. А я, на всякий случай, сунул в карман один из макаровых с губы с так не кстати сточенным Мухой бойком. Но кто знал? Артиста вооружили двумя ножами-автоматами и поставили у начала тропы. Он должен был в темную прикрывать Муху и вмешаться только в том случае, если у Мухи в самом начале дела возникнут проблемы. Ножи, конечно, не ахти какое оружие, но артист работал ими виртуозно. И, что важно, это оружие было бесшумным. Рации у всех были отрегулированы на минимальный звук и включены на прием. Лишь передатчик в кармане Мухи был поставлен в режим связи и должен был работать как микрофон. Договорились, что он переключит его на прием, как только начнется движение по тропе. Муха мог бы среагировать на пароль-отзыв, но очень мы сомневались, что снайперы майора Васильева исполнят этот традиционный ритуал. Скорее всего, они наметили рубеж. Появление на нем первой цели и будет общим сигналом. По нашим вчерашним прикидкам, этот рубеж был как раз посередине контрольно-следовой полосы. На него Мухе и следовало ориентироваться. Была еще небольшая надежда, что док в свою трубу уловит движение снайпера, припадающего к прицелу непосредственно перед тем, как нажать курок. Но надежда эта была слишком ничтожной. Надежда была только на самого Муху. В 23:45 я услышал слабый шум моторов. Они чуть порыкали и заглохли. Альфа-Ромео и Фиат загнали в кущи за приграничной дорогой. Через некоторое время в рации послышался голос Мухи. «Все сюда. Говорю только я. Все слушают». «А где остальные?» — перебил его граф. И тотчас раздался хлопок выстрела из глока с глушителем. И снова голос Мухи. «Это было единственное предупреждение, граф. В следующий раз я буду стрелять не в землю. Объясняю обстановку. Все на местах, страхуют нас. На тропе должно быть 7 человек. Только 7. Мы 6 и наш связник. Иначе встречи не будет. У переднего в руках должен быть светлый кейс с товаром. Первым пойдет корень. За ним ты, ты и ты. Потом Гриша и граф. Я замыкаю. Дистанция 3 метра. На вопрос «Кто идет?» ответ «Москва». Отзыв «Киев». Если что-то не так, тут же возвращаемся. Спокойно, без суеты. Нас прикроют. Разрешаю задать вопрос. Только один. «Где товар?» — спросил граф. «Стойте спокойно, сейчас принесу». Через полминуты вновь заговорил Муха. «Корень, протяни мне левую руку. Рта не открывай, сам объясню. Это наручники, чтобы товар не потерял. Снять калаши с предохранителей, но стрелять только по моему приказу». «Начали движение. Корень, пошел. Прямо по тропе, на просвет соснах. Следующий. Следующий. Следующий». Фокус с наручниками придумал я. Вернее, не придумал, а вспомнил малого на кухне конспиративной квартиры в Гальянове. И теперь я представлял, как мечутся мысли в голове графа. Как же это он будет забирать кейс, когда корня замочит? Руку отрезать? Кейс взламывать и перекладывать товар? Задачка. Думай, граф, думай. Может, это последние твои мысли на нашей грешной земле? Самый опасный момент был уже позади. Увидев кейс в руках Мухи, граф мог сразу открыть пальбу. Не врубился. А теперь было уже поздно. Так что вмешательство артиста не потребовалось. «Внимание! Рубеж!» — прозвучал в рации голос Дока. «Это час! Ложись!» И почти в ту же секунду захлопали зауэры. Почти доли секунды. Успел или не успел? Должен был успеть. «Успел», — сообщил Док. «Захват! Не спешите, пока лежат. Мы должны были взять снайперов, если они поднимутся и пойдут добивать цели. Но они продолжали лежать. Глаза мои давно обвыклись в темноте, слегка размытой огрызком месяца. Я придвинулся к моему объекту метров на 10 и изготовился к броску. Но снайпер лишь пошевелился, не встал. «Майор говорит по рации», — вышел на связь полковник Голубков. «Внимание! Вышел из машины, быстро идет к тропе. Ситуация нештатная, всем ждать. Мухин, ты где, прием?»